Я все время говорю о знаниях, которые передаю людям, потому что все надиктованное есть не только знание, а это есть путь к высотам самосознания, к высотам постижения духа и постижения истины. Я всегда говорил, что люди без веры имели и имеют свои собственные критерии истины. Причем понятие истины ими истолковывается, исходя из той морали, которая господствует в их обществе. Без учета того, что человек есть энергетическая сущность в общем энергетическом поле. Я так часто говорю о человеке, как об энергетическом фантоме, лишь от того, чтобы вы поняли, что окружающий мир есть мир энергий и энергетического обмена, есть не что иное, как взаимодействие человеческих эмоций, человеческих действий с внешним энергетическим пространством. Человек переплетен энергиями всех частот и всех амплитуд, исходящих как от него, связанных с его реакцией на внешнюю полевую среду обитания, так и входящих в него от внешнего мира, мира энергии, пронизывающего все космическое пространство. Этот энергетический обмен, человек-космос, происходит постоянно. В дополнение к этому на человека оказывают влияние или воздействие энергии, излучаемые приборами, окружающими человека в быту. Поэтому, если вы могли бы увидеть, какой клубок энергии окружает человека, воздействуя на его психику, здоровье, а самое главное, на менталитет человека, вы пришли бы в ужас. Человек в плену своих желаний, в плену того состояния комфорта, которое он так упорно добивался от окружающего мира. Удивительно другое, что человек, казалось бы, не изменился по менталитету за тысячелетия. И, как показывает история, корзина желаний мало изменяется от времени его пребывания на Земле. Но человек, тем не менее, становится другим, и первопричиной этих кардинальных изменений стал увеличивающийся энергетический обмен человека и внешней среды, космоса. В данном случае я совсем не говорю об отношениях человека и Создателя. Это отдельная, очень серьезная и деликатная тема, требующая очень осторожного обращения. Сегодня я говорю о человеке, как об энергетическом фантоме, о человеке, излучающем психическую энергию в окружающее полевое пространство и поглощающем энергию извне. Потоки энергии имеют тенденцию к изменению. В связи с изменением приоритетов человеческой жизни, энергетического жизненного пространства. И знак, исходящий от человека, в общем случае психической энергии, может меняться от состояния души человека, от его восприятия внешних раздражителей. Энергия человека может иметь как положительные, так и отрицательные значения в зависимости от человека, от его состояния души, в зависимости от тех критериев, которые человек выбрал для своего внутреннего «я», для своей совести. Но внешнее пространство, космос, а правильнее будет сказать божественное энергетическое пространство, посылает на Землю и посылает каждому человеку в отдельности только положительный вектор энергии Солнца, энергии любви, добра и гармонии. Вот и получается, что человек, в зависимости от той среды, в которой он находится, и в зависимости от его отношения к внешнему полевому пространству, а это значит в зависимости от отношения к вере и к Создателю, излучает либо положительную психическую энергию, либо выделяет негативный импульс разрушения. Человек, как энергетический пульсар, постоянно генерирует энергию любви и добра или энергию ненависти, зла и разрушения. Помните, ложка дегтя может испортить бочку меда. Это в полной мере относится и к человеку, излучающему первоначально любовь и добро, но в силу ряда причин, неожиданно выделяющий импульс раздражения, гнева и зла. Это перечеркивает все предыдущие положительные энергетические потоки. Вот почему я говорю вам о том, что необходимо контролировать эмоции, энергии излучения, и стараться не портить окружающее энергетическое пространство, созданное Создателем и иерархами света, пространство любви, добра и гармонии. Только человек, только он сам, генерируя энергию разрушения, энергию зла, нарушает ту защитную атмосферу счастья, которую создал Создатель для людей, стремящихся к вере, к пониманию того, что пространство любви и добра исходит от Бога, Создателя. Человек находится в этом пространстве любви и добра постоянно. Это плодотворная и благодатная среда обитания человека во Вселенной. Поэтому тот, кто понимает структуру миров, кто понимает основы существования человека в этих мирах, кто понимает, что Создатель обеспечивает человеку энергетическое пространство любви и добра, тот понимает и свою ответственность за сохранение этой экологии счастья от Создателя. Человек, даже однажды ощутивший этот поток любви и добра, постоянно исходящий от Создателя, должен понять, что в ответ на любовь Создателя человек просто обязан, убрав свои отрицательные эмоции, постараться выделять в космос, в ответ на заботу Создателя, во внешнее полевое пространство, только энергию любви, добра и созидания. Поэтому для меня удивительно, почему в это энергетическое поле любви и добра, которое окружает человека, сам человек осознанно чаще всего или неосознанно пытается вылить ложку дегтя, ненависти, зла и разрушения. Счастье людей в том, что Создатель так велик, что Он все и вся, а Его энергия так велика, что даже человечество, выделяющее интенсивно в космос энергию разрушения и зла, не смогло остановить этот золотой поток энергии Создателя. Мир существует вопреки желаниям людей. И несмотря на разгул отрицательных энергий, зла и разрушения, которые человек выделяет в избытке, в ответ на любовь Создателя, человеку не удалось разрушить пространство любви Создателя. Еще раз хочу сказать, что внешнее пространство, питающее вас энергией созидания, есть пространство любви Создателя. Это та атмосфера, которая обеспечивает выживание человека. Но человек, не понимая и не принимая этого, пытается перестроить все на свой лад или разрушить эту атмосферу любви, стремясь изменить мир, подстраивая его под себя. Подстроить под себя этот мир невозможно, хотя бы потому, что на любовь нужно отвечать любовью, а попытки ответить на любовь злом есть бесполезное занятие человека. Основой мира является энергия любви, добра и гармонии.